Шандер Гордани со вздохом облегчения сел в седло. Каждое посещение дома Эркарда, где теперь заправляла бывшая кормилица Ванды, давалось графу со все большим трудом. Шани был благодарен Терезе за помощь, но после смерти бедняги Альфреда выносить старуху стало тяжко. Граф слегка тронул Гнедова. Он предпочитал управлять конем лишь голосом и коленями. И каштан неторопливо пошел вниз по причудливо изогнутой улице. Капитан Серебряных никуда не торопился. В высоком замке ничего неотложного не предполагалось. Торскийский господарь продолжал лежать колодой. Стефана защищал преданный. Дружившаяся с иландцами белка не отходила от гостей, расспрашивая о никогда не виденном ею море. А Марита до ночи простаивала на стенах, вглядываясь вдаль, ждала своего либера. Гордании все чаще приходило в голову, что умри он завтра, никто особо не опечалится. Капитан Серебряных был нужен многим, но все они, даже Белка и Стефан, могли обойтись и без него. Светом же в окошке Гордании ни для кого не был. Каштан поравнялся с церковью Елены Снежной, и Шандер нежданно для себя самого свернул к Лисьей улице. Домик лекаря Симона никуда не делся. Вымытые окна хитро и весело подмигивали, а калитка в ухоженный садик, где почти все цветы и травы были целебными, была гостеприимно приоткрыта. Шандер отчего-то смутился и торопливо спрыгнул на землю. Хозяева оказались дома, все трое. Только что вернувшийся от очередного страждущего лекарь тщательно вытирал полотняным полотенцем вымытые руки. Лупы накрывала на стол. Зеленокрапчатые глаза женщины ярко вспыхнули, когда она увидела гостя. «Я зашел просто так», — успокоил Гордани, — «ничего не случилось». Он приветливо кивнул Симону, неловко сжал тонкие пальчики Лупы и вопросительно взглянул на сидевшего в углу весьма живописного мужчину. Было тому лет 40, может больше, а может и меньше. А дутловатое лицо еще не успело утратить изысканную красоту. Но полуприкрытые глаза и оттопырившаяся нижняя губа своего обладателя явно не красили. Мужчина поднял осоловевший взгляд на гостя и пробормотал что-то маловразумительное. Но попытки подняться не предпринял. Симон промолчал, Лупой, в лицо которой бросилась краска, отважно повернулась к Шандеру. «Это мой муж, он пьян. Впрочем, он всегда пьян». «Что ж, бывает и такое», — Гордани натянуто улыбнулся, а Лупа продолжала с какой-то лихорадочной торопливостью. «Сударь, мы безмерно польщены вашим визитом, но у нас нет ничего достойного столь знатного гостя. Мы простые мещане и не имеем возможности принять вас как должно». После таких слов оставалось лишь поклониться и уйти. Или же схватить гордую дуреху за плечи и наорать на нее, как он когда-то наорал на Ванду, готовую стать любовницей молодого Гордани, но испугавшуюся самой мысли принять его имя. Мещанкам, где нельзя высокий замок. Положение спас супруг, уяснивший, что в доме гость, а раз так, на столе должно стоять вино. Немедленно. Хозяин целеустремленно пересек гостиную на нетвердых ногах и, плюхнувшись за стол, неожиданно связно произнес: «Благородные люди прежде всего приглашают гостя за стол и ведут с ним беседу за стаканом доброго вина. Я счастлив приветствовать вас в этом неприглядном доме. Прошу!» Шандер, проклиная себя за то, что приехал, опустился на стул, стараясь не смотреть на хозяйку. Сердце его яростно колотилось. Капитану хотелось схватить самодовольное пьяное существо за шиворот, выволочь из дома и силой шарахнуть о грубо оштукатуренную стену. Так вот от какой судьбы бежала маленькая колдунья. Если б не случай, его Ванда тоже могла бы оказаться в лапах скота, не имеющего понятия о том, какой сказочный подарок сделала ему судьба. Скот, между тем, не подозревая грозящей ему опасности, завел длинную выспренную речь, немало не заботясь, слушают ли его. Лупа сидела неподвижно, Симон встал, куда-то вышел и, быстро вернувшись, принялся расставлять на столе посуду. Женщина, словно очнувшись, бросилась помогать. И Шандер, помимо воли, залюбовавшись изящными движениями колдуньи, ясно представил ее в белом атласном платье и легком, расшитом зелеными шелками шарфе. А на шее у нее почему-то красовались фамильные изумруды рода Гордани.